Часть вторая. Виктория резко, на каблуках, развернулась спиной к заведующей. Присутствующие расступились, и в гробовой тишине она направилась к выходу, чеканя каждый шаг. Девушка прошла по коридору, свернула в правое крыло. Лицо ее по-прежнему ничего не выражало. И лишь когда Вика подошла к Изольде, дала волю эмоциям. Слезы катились по щекам и падали на детское одеяльце. «Моя милая Изи, мне так жаль. Нам придется расстаться. Но я верю, что все у тебя будет хорошо. Ты родилась под счастливой звездой. Просто надо немного подождать. Я желаю тебе огромного счастья, моя принцесса». До конца рабочего дня Виктория занималась своими прямыми обязанностями, но когда большинство сотрудников разошлись по домам, девушка, вопреки графику, осталась дежурить. Она понимала, что эта ночь для них с малышкой станет последней, и больше они не увидятся. За окном появились первые лучи солнца, а Вика все еще держала Изольду на руках и тихо пела колыбельную. Девочка, прижавшись к груди нянечки, обезоруживающе улыбалась во сне. «Ты спишь так спокойно, потому что знаешь, что тебя любят», прошептала Виктория и поцеловала Изольду в носик. Малышка смешно поморщилась и зевнула. Через пару часов в дверь вошла та самая нянечка, которая в столовой больше всех провоцировала Вику. Дожевывая на ходу бутерброд, она сказала: «О, а ты что тут забыла? Всю свою принцессу облизываешь? Не боись, буду возиться с ней не хуже, чем с остальными. Но и не лучше. Не рассчитывай, никаких поблажек ей не светит». Затем она пару раз икнула и ехидно захихикала. «Чего смотришь? Чеши главный. Только заявление сперва напиши, а то по статье полетишь с работы». Гнев затуманил разум Виктории. Она аккуратно положила крошку, укрыла одеяльцем и в одно мгновение оказалась лицом к лицу с хамоватой простушкой. «Если ты хоть раз обидишь это чудесное создание, я тебе...» Договорить Вика не успела, потому что услышала в ответ следующее. «Что ты мне?» «Да ничего ты мне не сделаешь, Смирнова!» «Думаешь, пригрела одну потеряшку и все? Мир стал лучше? Да не угадала ты! И ничем твоя принцесса не отличается от других. Нечего ее жалеть. Все равно жизнь ее проучит еще. К бабке не ходи». Виктории нечего было на это ответить. В душе она понимала, что коллега, несмотря на грубость, все же права. Осознав свое бессилие, девушка оглянулась на Изольду и в слезах бросилась бежать по коридору. Вошла в сестринскую, поймала на себе издевательские взгляды. Не проронив ни слова, Вика села за стол и спешно накидала заявление на увольнение по собственному желанию. После девушка бесшумно проследовала к двери, за которой, стоило ей шагнуть за порог, тут же раздался громкий хохот. Нет, здесь оставаться больше нельзя. Бежать. Бежать без оглядки. Оказавшись перед кабинетом заведующей, Виктория долго не решалась войти. Ее разрывали сомнения. Ей опротивило работать там, где люди словно пауки в банке, готовы расправиться друг с другом. Но вместе с этим нянечку обуревало жгучее непреодолимое стремление подать прошение на удочерение Изольды. Но если она лишится единственного источника дохода, никто ей девочку не отдаст. Набравшись храбрости, Вика постучала в дверь начальницы. «Войдите!» – послышался хрипловатый голос. «Здравствуйте, Алевтина Степановна, можно?» Заведующая ухмыльнулась и жестом пригласила войти. «Где же ваша вчерашняя дерзость, Смирнова? Ненадолго хватило вашего запала?» С издевкой осведомилась директриса. «Я хотела извиниться перед вами. Подобное поведение непростительно. Я бы хотела попросить вас о помощи в удочерении Изольды. Я буду вам очень благодарна, если вы напишете мне характеристику и поспособствуете ускорению оформления документов». Заведующая посмотрела на лист бумаги в руках девушки. Она с легкостью догадалась, что в нем, и протянула руку с немым требованием отдать заявление. Виктория робко подала документ. Директор ознакомилась с текстом, не раздумывая поставила свою подпись и ударила печатью. «Смирнова, вы неплохой человек и хороший сотрудник, и, возможно, девочке было бы лучше с вами, чем в приюте. Но вы правы, ваше поведение непростительно. Так что желаю удачи в поисках работы. Только не советую тратить время на другие детские дома. Я позабочусь, чтобы в этой сфере вы не смогли устроиться даже полотеркой. А теперь прошу получить расчет бухгалтерии и покинуть наш дом малютки. Всего хорошего». Заведующая хладнокровно улыбнулась. «Но, Алевтина Степановна, прошу вас. Я увольнялась за меньшие грехи, так что пошла вон, выскочка». В глазах предательски защипала, и слезы покатились по лицу Вики. Она выбежала из кабинета, громко хлопнув дверью. Оказалось, что в коридоре собралась уже целая делегация из прихвостней завприюта. Каждый счел своим долгом бросить в спину что-нибудь особенно обидное и колкое. Виктория скрылась, а директриса, выйдя в коридор, искупалась в овациях своих подчиненных. Не помня себя от ужаса и позора, Вика влетела в бухгалтерию. Пока готовились документы, девушка отдышалась и пришла в себя. Забирая деньги, она посмотрела в глаза главбуха. «Сочувствую», – прошептала женщина и горько вздохнула. Прошла неделя. Виктория каждый день приходила в дом малютки в надежде увидеться с Изольдой, но заведующая под страхом увольнения запретила охраннику впускать бывшую нянечку. Пожилому мужчине было неловко перед девушкой, которая, приходя на работу, угощала его домашней выпечкой и всегда справлялась о здоровье старика. «Викуша, прости меня, дурака! Знаю, не по-человечески это, но ты же знаешь, я одинокий, ни жены, ни детей, а на копеечную пенсию не протянуть. К тому же везде чертовы камеры. Даже если пущу тебя вечером, утром эта злыдня все узнает». «Ничего, Иван Тихонович, я все понимаю». Виктория оставила попытки навестить девочку и занялась поисками работы. Чем быстрее она устроится, тем раньше сможет собрать документы на удочерение. Она все еще не догадывалась, что этому случится не суждено. Через пару дней в кабинете заведующей появилась супружеская пара, состоятельный статус которой женщина профессионально определила в считанные секунды. На богатых людей у нее всегда срабатывало чутье. Вот и сегодня появился шанс поживиться. «Алевтина Степановна, здравствуйте, мы от Стрельникова». «Здравствуйте, рада таким рекомендациям, чем могу помочь?» «Николай Васильевич Стрельников, не последний человек в городе, занимающий высокий пост в администрации. В свое время директриса приюта помогла ему с усыновлением ребенка. После этого чиновник частенько находил клиентов для Алевтины, а та делилась с ним щедрыми благодарностями от счастливых новоиспеченных родителей. Вот и сегодня Стрельников прислал очередную бездетную, но богатую пару. Мужчина в элитном костюме и кожаных туфлях пояснил причину своего визита. «Дело в том, что мы с женой решили, пора обзавестись потомством. Но моя драгоценная супруга слишком долго добивалась своей сногсшибательной фигуры и теперь не вправе ее испортить. Вот поэтому мы решили обратиться к вам. Есть у вас варианты? Только учтите, что нужна девочка, чем меньше возраст, тем лучше. Так сказать, посвежее». Мужчина засмеялся глуповатым смехом, который подхватила его жена, а потом и сама заведующая. «Само собой, к нам как раз недавно поступила такая девочка. Сейчас ей чуть больше месяца. Отлично, то, что нужно. Только забрать ее нужно сегодня. Потом нам будет некогда, очень плотный график. Сами понимаете, положение в обществе обязывает». «Конечно, я понимаю. Эдуард Константинович, очень приятно. Только за спешность придется доплатить». Из внутреннего кармана пиджака чиновник вытащил весьма внушительной толщины конверт и положил перед завприюта. «Здесь хватит на все, поверьте», – с ухмылкой сказал мужчина. «Прекрасно. Все будет готово в течение часа, и вы сможете забрать ребенка», – сказала заведующая и спрятала вожделенный конверт в ящик стола. «Что ж, тогда не прощаемся». Супружеская чета покинула кабинет, а Алевтина со всех ног бросилась проворачивать очередную аферу. Изольда уже несколько часов была жутко голодна. Переполненный подгузник давно протек, и девочка лежала мокрая с ног до головы. В таком состоянии она пребывала изо дня в день, с тех пор, как уволили Викторию. Заменившая ее нянечка из принципа почти не ухаживала за девочкой. Кормила, мыла, пеленала всегда в последнюю очередь, а иногда забывала. И кроха не ела с вечера до утра, да и порции делала для Изи в половину меньше положенного. Каждый раз, поднося бутылочку к губам, этот деспот в белом халате дразнила малышку, не давая кушать. «Что, принцесса, плохо тебе без твоей служанки. Дальше будет хуже». И вот сегодняшний день не стал исключением. Когда заведующая обнаружила ребенка в плачевном состоянии, ее ярости не было предела. Разыскав горе нянечку в сестринской с кружкой чая, директриса обрушила на нее лавину гнева. «Ты вообще с катушек слетела? Какого лешего ты здесь чаи гоняешь, когда Вольская вся в дерьме лежит?» «Ну так не орет же! Чего подгузник переводить?» Глаза Алевтины налились кровью. Конечно, ею двигала не чрезмерная забота о девочке, а скорее тот факт, что младенец теряет товарный вид. «Пулей лети и приводи ее в порядок, через час ее забирают. Я пока подготовлю документацию. А тебя в 4 часа жду в своем кабинете с заявлением на увольнение. Быстро оторвала задницу и занялась ребенком. Через час все было готово. Богачи вернулись за Изольдой. Увешанная ювелирными безделушками мамаша несколько минут подержала девочку и передала няне, которую уже успела нанять и привезти с собой. Чего еще было ждать от женщины, которая заранее даже не посмотрела на ребенка, свою будущую дочь? Супруги распрощались с заведующей и покинули дом малютки. Большой внедорожник подъехал к великолепным кованым воротам. Крепкий охранник впустил автомобиль на территорию, и Изольду внесли в исполинский 3-этажный коттедж. На 1-м этаже располагались кухня, гостиная, бассейн, винная и бильярдная. 2-й этаж занимали несколько спален, кабинет хозяина, огромная трофейная, где чиновник хранил свои лучшие экземпляры, добытые на охоте. Также тут была и роскошная детская, в которой можно было найти все необходимое для ухода за ребенком, в том числе и кровать для няни, чтобы та всегда была рядом с девочкой. 3-й этаж целиком и полностью был отведен под гардеробную хозяйки семейного очага. Учитывая размер помещения и разнообразие его содержимого, это место смело могло конкурировать с магазином элитной одежды. Нарядов было столько, что вряд ли их владелица хоть один из них надела дважды. В общем, здесь жила мечта любой из женщин. Как только жена чиновника переступила порог особняка, в ту же минуту передала Изольду няне со словами: «Я сегодня слишком устала, так что меня ждет джакузи. А вы займитесь ребенком и следите, чтобы мой отдых не был нарушен». Няня, молодая девушка лет 25, с девочкой на руках отправилась беспрекословно выполнять приказ. Конечно, поведение хозяйки она не одобряла, но ей слишком хорошо платили, чтобы она имела мнение на этот счет. К вечеру, когда супруги собрались за семейным столом, молодая мама подняла бокал вина и обратилась к мужу. «Предлагаю выпить за нового члена нашей семьи, за Изольду!» Пригубив дорогого напитка, женщина продолжила: «Нельзя это событие оставить без внимания. Завтра надо устроить прием в нашем доме и познакомить друзей с девочкой». «Душа моя, думаю, это лишнее. Ничего особенного не произошло». «Но и Дюша!» – деланно надула губы хозяйка. «Вы так давно не были на светских мероприятиях, ну, пожалуйста!» «Как тебе откажешь, дорогая? Так и быть, можешь приглашать кого хочешь». Утром следующего дня Мария распорядилась на кухне готовиться к вечернему рауту. Все должно быть на высшем уровне, люди приглашены серьезные, влиятельные во многих сферах. Составьте меню и принимайтесь за работу. Сама же она отправилась за очередным эксклюзивным нарядом. Вечером она, по традиции, должна блистать среди многочисленных подруг. Чиновник, между делом, озаботился приглашением на торжество всех необходимых и полезных ему людей. Все это время Изольда была под опекой няни. Девушка не испытывала особой любви к детям, но специальное образование и умение хорошо ухаживать помогали ей неплохо зарабатывать. К 5 часам начали съезжаться гости. Мужчины со временем уединялись в бильярдной с виски и сигарами, а весь слабый пол обосновался в гостиной. Мария велела няне принести виновницу торжества. Когда Изольду внесли, огромная гостиная наполнилась возгласами восхищения и восторга. Каждая из приглашенных жен, талантливых бизнесменов, брала девочку на руки и делала с ней совместное фото. Словно дорогая игрушка, малютка передавалась от одной светской львицы к другой. Как было удержаться и не потискать такую милашку? Несмотря на маленький возраст, она уже обладала пышной темной шевелюрой, которая обрамляла прекрасное личико с огромными карими глазами. Изи устала, была голодна и хотела спать. Но ее мамашу совершенно не волновали такие мелочи. Девочка попала в идеальные условия, а значит, должна была отрабатывать такой комфорт. Вечер подошел к концу, и хмельные гости со словами благодарности и поздравлениями покидали особняк. Няня как раз переодевала девочку, когда хозяйка вошла в детскую. «Татьяна, завтра утром возьмете машину с водителем и свозите ребенка в частную клинику. Пусть хорошенько обследуют, вдруг больная какая-нибудь. Вот деньги и адрес клиники. Вечером отчитаетесь по чекам и результатам посещения врачей». «Как скажете, Мария Сергеевна». Таня с Изольдой вернулись из клиники около полудня. Мама девочки еще нежилась в постели. Сказывался вчерашний вечер и выпитый алкоголь. Ближе к обеду она наконец-то покинула спальню. Возможно, женщина продолжила бы свой отдых, но к 3 часам ожидался приезд персонального психолога, поэтому пришлось приводить себя в порядок. Как и было велено, вечером Татьяна пришла в гостиную с отчетом о выполненном поручении. Хозяйка просмотрела медицинские заключения, довольно кивнула и взялась за чеки. Здесь тоже было все хорошо. Затем она поднялась в детскую, взяла Изольду на руки, оценивающе оглядела ее и сделала пару селфи. Подоспевшая няня приняла девочку и взглядом проводила Марию Сергеевну. «Да уж, с таким успехом проще было йоркширского терьера завести, если нужны только фотки», – с горечью прошептала Татьяна. Девушке показалось, что нужно дать время хозяйке, возможно, и проснется материнский инстинкт, но не стоило тешить себя пустыми надеждами. Здесь любовь девочке никто не подарит. Она нужна только для потехи и игры. Прошло 2 недели. Отношение к девочке не изменилось. Мария Сергеевна по-прежнему была холодна к Изольде. Почти не проявляя интереса к дочери, она лишь продолжала выкладывать фотографии в соцсетях, а Эдуард Константинович, казалось, вообще забыл о существовании малышки. Во время очередного ужина хозяйка заявила: «Я тут подумала, поторопились мы с ребенком. Я немного иначе представляла себе радости материнства. Столько времени уходит на нее, да еще и плачет по ночам. Даже через 2 комнаты слышно. К тому же няня теперь живет в доме и постоянно путается под ногами». Чиновник перестал жевать. Сначала на его лице появилась озадаченность, но потом вернулось безразличие. «Ну, если хочешь, давай вернем. Не вижу никакой проблемы. Заплатим Алевтине, и на все сделает так, как будто мы никогда к ней не обращались». «Хочу», сказала Мария Сергеевна и продолжила трапезу. На следующее утро хозяйка зашла в детскую. «Татьяна, с сегодняшнего дня мы не нуждаемся больше в ваших услугах. Я сама буду заниматься ребенком. Вот ваши деньги и рекомендации для агентства». Она протянула конверт. «Спасибо, Мария Сергеевна. Желаю вам найти общий язык с вашей дочерью». Няня опустила глаза и перекусила нижнюю губу. Та, ничего не ответив, сверкнула глазами. А няня принялась судорожно собирать немногочисленные вещи. Через 15 минут Татьяна покинула богатый дом своих бывших работодателей, а супруги, одев Изольду, отправились в дом малютки.